Ловушка номер 13. Счастливое число 13. Отсутствие регулярной оценки персонала. Very important. Это очень важно. People want to know how they're doing. Людям важно знать, как они работают. Plus, it's your responsibility to let them know. И это ваша обязанность сообщить им об этом. How can you correct performance unless you know what it is? Как можно исправить неправильную работу вашего сотрудника, если вы даже не знаете, какие ошибки он допускает? How can they expect to correct their performance unless they know what's wrong? Как человек может сам исправить свою работу, если он даже не знает, что делает что-то не так? Plus, if somebody does something great, why would they do it great again? И если человек сделал что-то просто отлично, сделает ли он это так же хорошо в следующий раз? You see, great performance that's recognized and or rewarded is likely to be repeated. Если человек что-то сделал хорошо, и мы за это его похвалили, мы отметили его заслуги, тогда вполне возможно, он повторит это снова и снова. See, when you do an evaluation, когда вы проводите оценку работы, you get a chance to correct and reinforce. У вас появляется шанс исправить нежелаемое и подчеркнуть желаемое. I do it every month. Я провожу оценку работы раз в месяц. I believe that's very important. Я считаю, что это очень важно. It makes you at least have to sit down with somebody for 30 minutes and have a chat with them. По крайней мере, вы будете знать, что раз в месяц в течение 30 минут вы беседуете с каждым своим человеком. You know, how much quality time do you have with your people? Подумайте, насколько много времени качественного общения вы проводите с каждым из своих людей. I mean, we know that most people don't have quality time with their spouses or their kids. Мы знаем, что большинство из нас не уделяет достаточно времени общению даже со своим супругом, супругой или детьми. And that's bad personally. И это плохо для нашей личной жизни. You might be at home. Да, возможно, вы физически присутствуете дома. But watching TV with the family is not quality time. Но если вы все сидите и пялитесь в телевизор, это не относится к качественно проведенному времени с семьей. Evaluating regularly is critical. Постоянная оценка работы – это критически важно. If you want your people to be motivated, если вы хотите, чтобы ваши люди были мотивированы. And if you want them to perform with excellence, если вы хотите, чтобы они работали превосходно.